Глава 11. Первый учебный день в новом статусе прошел ни шатко, ни валко. После наглядной демонстрации в столовой студенты родного факультета все-таки осознали, что общаться с ними я не жажду, и больше не навязывались. Хотя повышенное внимание все равно проявляли. По мне то и дело скользили любопытные, изучающие взгляды, а в перешептываниях окружающих постоянно слышалось мое имя. Реакция профессоров была более сдержанной, но я, тем не менее, нет-нет, да и удостаивалась их пристального внимания. Это не злило, я понимала их интерес, в отличие от предметов. Да, с обучением по-прежнему были сложности. Причем даже несмотря на то, что после прочтения нескольких учебников какие-то вещи в моей голове все-таки отложились. В общем, до обеда я продержалась практически на одной мантре «спокойствие», «только спокойствие». А зайдя в столовую, поняла, что не выдержу, если ко мне кто-нибудь опять решит подкатить. Так что обедала я вновь в компании Дорса и его друзей. Тот факт, что снова сижу за одним столиком с магами воды, огневикам точно не понравился, однако вызывал не неприязнь, а скорее досаду. Я видела это по их лицам. Но, по большому счету, все было как обычно, как всегда. И только одна деталь не вписывалась в обыденный ритм и вызывала беспокойство. Кэсси. На лекциях я несколько раз ловила на себе странные взгляды рыжей эльфийки. Не любопытствующие, как у остальных, а задумчивые. В ее глазах словно застыл какой-то вопрос. Я даже решила, что Кэсси хочет пообщаться, ведь это раньше было нельзя, а теперь можно, и никто не осудит, поэтому нарочно задержалась после последней лекции. Но девушка прошла мимо, даже не притормозив. Ну и ладно, нет так нет. Убедившись, что заговаривать со мной сокурсница не намерена, я собрала тетради и отправилась в башню огня. Раз Глун сказал, что сегодня вечер свободен, необходимо потратить время с пользой и переписать в отдельные тетради лекции прошлой недели. Ну и в учебниках покопаться, если успею. Однако с намерением немедленно взяться за дело пришлось попрощаться, потому что возле лесенки, ведущей на мой чердак, обнаружилось рыжее бесстыжее величество. Каст собственной персоной стоял, облокотившись на стену, и хмуро наблюдал за моим приближением. Блин, что ему на этот раз понадобилось? Да, не ожидала. Да, видеть не хотела и была по-прежнему ужасно зла за последнюю выходку рыжего. Тем не менее, я нашла в себе силы сдержанно улыбнуться и сказать «Привет, Каст». Величество ответом не удостоило, зато мне достался колкий взгляд черных глаз и недовольно поджатые губы. «Ох ты ж, блин, какие мы сердитые! Ну, не хочешь со мной общаться, и не надо. Мне же проще». Я подобрала подол балахона, гордо одолела 5 ступенек и вставила ключ в замочную скважину. И только теперь услышала. «Даша, нам надо поговорить». «Ага, запоздалая реакция тоже реакция». Желание послать рыжего подальше я опять-таки сдержала. «Какая-то я сегодня слишком культурная». Лишь коротко кивнула, вынула ключ из замка и вновь спустилась к нему. «Слушаю тебя, Каст». Парень скривился и с неудовольствием отметил. «Но не здесь же». «Почему?» – парировала я наигранно. «По-моему, отличное место». Рыжий нехотя отлепился от стены и подарил еще один неприязненно суровый взгляд. Только теперь я заметила, что Каст сегодня какой-то странный, какой-то не такой, как всегда. Менее наглый, что ли, или более серьезный? «Дарья Андреевна, не окажете ли мне милость? Не пригласите ли меня в свою замечательную уютную комнату?» «Ого! Дарья Андреевна? И на вы? Интересно, но не настолько, чтобы рискнуть и остаться с Кастом один на один в замкнутом пространстве. Думаю, мы вполне можем поговорить прямо здесь», – произнесла я и осеклась, потому что в этот момент одна из дверей открылась, и в коридор вышел пузатый старичок в алой мантии. Прежде я его не видела, но гадать не приходилось. Наверняка один из преподов. Увидев нас, старик замер на мгновение, потом сдержанно улыбнулся и поприветствовал. «Господа студенты!» «Добрый день, профессор Сарин!» Откликнулся Каст нервно, и вновь повернулся ко мне. Я же ограничилась вежливым кивком, на который препод внимания уже не обратил. Заперев дверь, он неторопливо направился в сторону лестницы, а я смотрела ему вслед и понимала, что, как ни неприятно признавать, но общаться с Кастом в коридоре – плохая идея. Сейчас вот этот появился, потом и вовсе какой-нибудь глун заявится. А если Каст в этот момент снова меня выведет, и я не сдержусь и начну ругаться матом, например? Нет, лучше не рисковать. Так что, едва пузатый профессор скрылся из виду, я тяжело вздохнула и сообщила. «Хорошо, приглашаю. Но только давай без глупостей, ладно?» Каст на реплику никак не отреагировал, но я и не надеялась на такую роскошь. Поднявшись по лестнице, я отперла дверь. Потом прозвучало три щелчка, свидетельствующих о том, что Кузя отодвинул щеколды, после чего дверь открылась, и мы вошли на чердак. Пушистик, завидев Каста, смело зарычал, но король факультета угрозу проигнорировал. Он дождался, когда я запру дверь, после чего спокойно прошел дальше и развалился в одном из кресел. Так, уже неплохо. Кажется, действительно именно поговорить пришел. Наклонившись, я подхватила Кузю на руки и последовала за Кастом. «Успокойся», — шепнула я Тверу. «Если что, мы этого рыжего пульсаром прибьем». Разумеется, это была шутка, но Каст, который тихие слова каким-то образом расслышал, ее не оценил. Рыжий картинно закатил глаза, а едва я уселась в соседнее кресло и водрузила Твира рядышком, сразу перешел к делу. «Даша, для начала я хочу извиниться за себя и за факультет». «Ого, надо же!» «Мы были неправы», — продолжал он. «Мы вели себя недостойно». «Ого-ого, продолжай, пожалуйста». «Да, ты иномерянка, но ты прежде всего девушка, и вся эта ситуация с твоим заселением и положением неправильна». Где-то я подобные слова уже слышала. В этот момент ужасно захотелось по-детски скорчить Касту рожу и показать язык. Но я держалась спокойно и благожелательно. Правда, ровно до того момента, как их величество достал из кармана блокнот с карандашом и сообщил. «Понимая твою ситуацию, мы, то есть факультет, хотим помочь. С вещами и прочим. Так что давай, рассказывай, что тебе нужно». «Здорово. Нет, с одной стороны, очень приятно, а с другой... Ты что, серьезно?» Не удержавшись, с подозрением уточнила я. «Более чем. Даш, у меня не так много времени», — бросил Каст хмуро. «Давай быстро составим список вещей, и я пойду». «Быстро составим? Нет, я, конечно, абсолютно точно знаю, что мне необходимо в первую очередь, но диктовать все это пижону? Нет, не буду хамить в ответ. Скажу мягко. Каст, я, как ты правильно заметил, девушка. Мне не очень удобно обсуждать с тобой, парнем, свои потребности. Подчеркиваю, я была сдержана и вежлива. Но кому-то моя вежливость встала поперек горла, и этот кто-то все-таки сорвался». «Слушай, хватит выпендриваться. Просто скажи, что тебе купить», — рявкнул Каст, после чего закинул ногу на ногу, положил блокнот на колено и приготовился записать. «Ладно, если тебя разница полов и, следовательно, потребности не смущает, начну с главного, с того, что через неделю точно понадобится. Хорошо, пиши. Первое. Женские гигиенические средства. Лучше прокладки, мне так удобнее. Но, если что, тампоны тоже подойдут». Каста передернула. Отбросив блокнот с карандашом на чайный столик, рыжий резко откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. Выражение его лица стало раздраженно-страдальческим. Но, блин, он сам хотел. А еще нарычал на меня. Опять. И это несмотря на то, что я со своей стороны разговаривала максимально вежливо и корректно. Именно поэтому я задушила в себе стеснение и продолжила. Дальше. Мне нужны восковые полоски для депиляции. Если у вас такого нет, то, в принципе, подойдет бритва, но не опасная. С опасными я обращаться не умею. Потом. Прокладки ежедневные, хотя... Я задумалась на миг. Нет, их не надо, обойдусь. Тем более они плохо влияют на бактериальный баланс в ла... «Да понял я!» — заорал Каст, вскакивая. «Понял!» Рыжий подхватил блокнот и, нервно запихав его в карман, ринулся к выходу. Но не ушел, вернулся с полпути, чтобы буквально ткнуть в меня небольшим прямоугольным футляром. «Держи!» «Ну ничего себе! То есть это что же получается? Зяба не ошибся, и Каст действительно пытается за мной ухаживать?» «Спасибо, Каст!» – вежливо поблагодарила я и аккуратно отодвинула его руку с предлагаемой коробочкой. «Я тронута твоим вниманием, но это не возьму». «Да не от меня!» – вконец вызверился парень. Твир такого хамства не выдержал, вскочил и оскалился. Но Каста перспектива быть покусанным непропорциональным меховым огурцом не испугала. Он бросил футляр на столик, в ответ рыкнул на Кузю и зашипел. Но уже не Твиру, разумеется, а мне. «Это не от меня, крошка. Я в данном случае скромный посыльный. Ты, говорят, была так эмоциональна и так несчастна, а я, оказывается, последняя сволочь. Шантажист и чудовище. Без совести и... Кхарн, да что я перед тобой распинаюсь?» Круто развернувшись на каблуках, Каст помчался прочь, а прежде чем хлопнуть дверью, припечатал. «Слезливая истеричная дура!» «Шок! Вот это действительно самый объемный и настоящий шок! От такого заявления не только я, даже Кузя растерялся, плюхнулся на попу и вытаращил глазки!» Я потянулась, осторожно погладила Твира по крошечной мохнатой голове и застыла, потому что снова паникой накрыла. «Что там Каст о шантаже, чудовищах и слезах кричал?» «Вчера. Да, именно вчера я была очень эмоциональна, ревела и открыто называла рыжего чудовищем и шантажистом. Но я в этот момент находилась в храме огня, и голову на отсечение даю, там никого, кроме меня, не было. То есть слышать мои слова не мог никто, кроме... О, черт!» Я дотронулась до своего лба, и картинка тут же сложилась. Каст очень сильный маг, я бы даже сказала, слишком. А такая сила из ниоткуда не появляется. То есть он любимчик Ваула. Ну а если Ваул способен наделить силой, то, видимо, и многое другое может. Например, сделать втык за отвратительное поведение и... Я перевела взгляд на футляр, оставленный Кастом на столе. Сделать подарок, расстроенной поведением любимчика девушки. Кузя наконец-то опомнился и помчался запирать дверь. Я же, как завороженная, потянулась к футляру, а когда открыла, обнаружила в нем золотой медальон с крупным прозрачным красным камнем. Это был не рубин, нет, нечто совершенно другое, подобное чему я прежде никогда не видела. Камень больше всего походил на огонь, заключенный в нерушимую оболочку. Живое, теплое пламя. Я встала и на негнущихся ногах подошла к зеркалу. Зяба, если и был, то не высовывался, так что из зеркала на меня смотрела девушка с пшеничного цвета волосами, в красной мантии студентки Академии стихий и с алым иероглифом на лбу. Аккуратно расстегнув цепочку, я повесила медальон на шею. Ну а когда снова застегнула замочек, кожу овеяло мгновенным теплом. Это было почти так же, как вчера, в храме. То есть подарок действительно прислал Ваул. С ума сойти! Бог подарил мне украшение. Так не бывает! Или...